как это делается. Рассмотрим пример, как можно усилить продажи. Здесь следует отметить, что все выкладки даются для распространенного варианта продаж разноплановым корпоративным клиентам на средние суммы. Обычный срок прохождения контракта от 2 недель до 6 месяцев. Основной текущий норматив коммерческой работы – встречи с клиентами. Стандарт – 2-3 встречи каждый рабочий день, в основном на выезде к клиенту. Или распространенные схемы 15+2, что означает 15 звонков и 2 встречи, из которых как минимум одна на выезде. Правильно проведенная встреча в стиле консультативных продаж занимает 1-2 часа. Итого в среднем 3-4 часа чистого времени. Еще 1-2 часа уходят на дорогу. Целесообразно с одной встречи сразу идти или ехать на другую, а уж затем возвращаться в офис. Оставшееся время уходит на оперативку, звонки и подготовку документов. Кстати, все виды работ удобнее выполнять в пакетном режиме. Например, с 9 утра до половины 10 проходит оперативка. Потом до 10:30-11 утра делается основная масса звонков. После боец уезжает на заранее назначенные встречи. Чтобы в среднем проводить 2 встречи в день, нужно назначить не менее 3. К вечеру боец возвращается в офис и за последние час-полтора рабочего времени делает оставшиеся звонки. После в пакетном режиме готовит и отсылает все необходимые документы – коммерческие предложения, договоры и счета. Усиление продаж начинается с общего отчетно-контрольного совещания отдела. Обычно необходимые мероприятия проводятся в рамках еженедельной планерки, но в безотлагательных или запущенных случаях. А также в день приезда в регион большого босса совещание может быть запланировано специально. Чтобы провести его эффективно, нужно учесть несколько важных моментов. На совещании должны присутствовать все без исключения руководители и сотрудники отдела продаж. Напоминаю, что административная работа, в том числе и совещание, через которое происходит управление отделом продаж, имеет приоритет над коммерческой. Обоснование простое. Правильно организованная административная работа занимает не более 7-12% общего рабочего времени. Даже если отдать весь этот ресурс на продажи, их увеличение будет незначительным. Скорее, утренние оперативки позволяют выиграть дополнительное время для продаж. С ними продажи начинаются в 9:30, без них около 11. Напротив, если совещания не будут проводиться, работа отдела вскоре превратится в хаос, что быстро прикончит продажи. У каждого руководителя или сотрудника на руках должны быть рабочий журнал, длинный список и подборка анкет клиентов, с которыми он ведет активную работу. Кроме того, нужен список наметок. Если это первое совещание такого рода, то вы его составите по ходу. Если же наводите порядок уже второй, третий или энный раз, то уже должен быть готовый список с предыдущего совещания. Во время совещания лучше не сидеть за столами, а составить круг из стульев, так чтобы не было предметов, загораживающих участников друг от друга. Близкое расстояние и полный личный контакт позволяют сделать совещание более энергичным и эффективным. Кроме того, компьютеры и игрушки на рабочих столах не будут отвлекать внимание. В начале совещания кратко обрисуйте суть вопроса. После этого по очереди опрашивайте всех участников. Схема опроса одна и та же. С самого начала нужно помнить о двух важных вещах. Во-первых, порядок опроса зависит от целей. Если вы хотите поддержать руководителей и наехать на рядовых, то рядовых лучше опрашивать в начале, а руководителей в конце, и помягче. Если наоборот, избран суровый стиль «перед законом все равны», то опрос начинается с руководителей. При этом контроль коммерческой работы руководителей проводится более жестко. Здесь действует принцип: если ты сам не выполняешь статистику встреч, то как ты можешь требовать этого от подчиненных? Напоминаю, что в руководстве продажами работает принцип «делай как я», а не «делай как я сказал». Для удобства и чтобы никого не пропустить, опрос лучше начинать слева от себя и двигаться к каждому следующему участнику по часовой стрелке, либо наоборот. Поэтому непосредственно перед началом совещания попросите участников поменяться местами удобным для вас образом. Важно помнить, что больше времени и внимания достанется тем, кто будет выступать в начале. Во-вторых, время опроса одного участника зависит от их количества и общего лимита времени на совещание. Например, совещание с участием 10 сотрудников должно пройти за час. Учитываем 10 минут на вводную и заключительную часть совещания. Итого на каждого участника приходится по 5 минут. Если же у вас всего 30 минут, то на начало и конец совещания отведите 5 минут. При этом на каждого участника останется 2,5 минуты. Обычно по ходу совещания участники имеют обыкновение растекаться мыслью по древу. Поэтому постоянно следите за временем и прикидывайте, сколько минут остается на выступление каждого из оставшихся. Как и в решении других управленческих задач, важно не просто провести совещание, а сделать это в заранее установленное время, причем получить нужный результат. Опрос каждого участника совещания проводится по схеме, включающей следующие вопросы. Вопрос первый. Какие у вас результаты продаж с начала месяца, либо с момента проведения прошлого совещания? Вопрос второй. Какая у вас статистика встреч за прошедшую неделю? Вопрос третий. Что у вас в наметках? Первый вопрос сразу заставляет вспомнить о том, ради чего здесь все собрались. Результат своей коммерческой работы участники совещания обычно помнят наизусть. И если у кого-то с памятью плохо, то лежащий перед вами отчет о результатах работы отдела продаж легко это исправит. Любой приемлемый результат служит поводом для похвалы, особенно если боец сделал нормальную продажу с момента предыдущего совещания. Вообще, в процессе отчетно-контрольного совещания вы должны хвалить руководителей и бойцов отдела продаж при каждой удобной или более-менее пристойной возможности, ведь вера в свои силы и уверенность в себе – основное горючее для успешной работы. Бывает, сотрудник клялся, что к сегодняшнему дню у него уже состоятся конкретные сделки с конкретными клиентами, а при докладе продажи не увеличились и об обещанных сделках ни слова. Тут самое время поинтересоваться, что с ним происходит. Второй вопрос. Какая у вас статистика встреч за прошлую неделю? Позволяет проверить интенсивность коммерческой работы. Есть два принципиально различных варианта. Встреч достаточно или их не хватает. При стандарте не менее 2 встреч в день и 5 рабочих днях в неделю норма 10 встреч. Для простоты рассматриваем случай, когда на неделе не было праздников и мероприятий, существенно уменьшивших работу сотрудников. Нормальный результат, заслуживающий похвалы вне зависимости от исхода встреч, 10 или больше в неделю. Это не только подтверждение интенсивной работы сотрудника, но и доказательство того, что ваши стандарты выполнимы. 8-9 встреч в неделю – более-менее, меньше 8 – прискорбно, 5 или меньше – откровенно недопустимо. Здесь уже нужно жестко разбираться в причинах произошедшего. Вариант 1. Много, 10-15 или больше, наметок, то есть контрактов в завершающей стадии, но мало встреч. Боец может сослаться на то, что много времени занимает подготовка документов и решение других организационных вопросов по контрактам. Это может быть правдой, но лишь отчасти. За организационными вопросами удобно прятаться от коммерческой работы. Составлять один договор с планом работ можно целый рабочий день, а можно 3 комплекта в час. При этом качество документов будет примерно одинаковым. Но ведь нельзя сказать, что сотрудник, работавший над договором целый день, бездельничал. Основная причина недостатка встреч при большом количестве наметок в том, что клиентов разогрели и не дожимают. Клиенты не будут находиться в заинтересованном и разогретом состоянии долго. Они либо остынут, либо начнут работать с конкурентами. Поэтому в сложившейся ситуации нужно немедленно проводить ревизию наметок. По каждой наметке надо определить, что можно срочно сделать, чтобы незамедлительно дожать контракт. Во многих случаях руководителю продаж необходимо выделить время для дожима сделки. Он может поддержать бойца, ведущего контракт, и провести совместные переговоры с клиентом. В некоторых случаях имеет смысл лично позвонить клиенту, и поскорее. Нередко коммерсант надеется на клиентов, которые уже месяц как остыли, или, что хуже, достались конкурентам. В любом случае наметки нужно оперативно проработать, пока они еще не все устарели. После чего самое время составить новый рабочий список. Вариант второй. Встреч много, наметок мало. Здесь возможны две причины. Первая причина – неправильно составляются длинные списки. В этом случае большинство клиентов, с которыми встречается коммерсант, бесполезны для компании. Иногда сбой при составлении рабочих списков очевиден. В других случаях необходимо вместе с коммерсантом проанализировать его анкеты клиентов. Например, по анкетам вы видите, что большинство клиентов бесполезны для компании, и даже встречаться с ними было пустой тратой времени. Возможно, ошибка была допущена еще при составлении рабочих списков. Такая ситуация исправляется составлением нового рабочего списка с учетом опыта аналогичной работы других, более результативных коммерсантов. Вторая причина. Коммерсант встречается с перспективными клиентами, но не умеет вскрывать их потребности и переходить к конкретным переговорам. Возможно также, что коммерсант на встрече с клиентами просто общается вместо того, чтобы продавать. Причина такого поведения – элементарная коммерческая трусость. Коммерсант настолько боится потерять клиента, что даже не пытается что-то ему предложить. Ведь он не может провалиться при попытке продать, даже если не делают эту попытку, не так ли? На самом деле такой коммерсант проваливается капитально. При таком раскладе вы должны вместе с бойцом проанализировать его анкеты клиентов. Если по ним вы видите, что предложить клиенту, а боец, ее заполнивший, этого не видит, дело в неумении вскрывать потребности или коммерческой слепоте бойца, или его патологической глупости. Первые две причины лечатся усиленным контролем со стороны руководителя, внутрикорпоративными тренингами и совместными встречами. Третье, понятное дело, неизлечимо. Доктор сказал в морг, значит в морг. Если же при анализе анкет выясняется, что боец отлично знает, что предложить клиенту, только не предлагает, перед нами умник, тусовщик или трус. Умники – это те, которые хотят все знать и говорят. Я работаю в компании всего третий месяц и еще недостаточно знаю специфику наших товаров и услуг, чтобы делать клиенту квалифицированные предложения. О квалифицированном предложении он подумал. А о том, что компания третий месяц обеспечивает его окладом и рабочим местом – нет. Излишний ум лечится бейсбольной битой. Несколько прицельных ударов избавляют от лишней половины мозга, после чего из умника получается приемлемый сотрудник. Некоторые рекомендуют фронтальную лоботомию, но это радикальное средство лучше применять непосредственно перед увольнением. Что касается тусовщиков, то они хорошо подходят для установления контактов и завязывания отношений, но уклоняются от любого давления на клиента, направленного на заключение сделки. А без нажима клиент так и разбежался платить, ага. Две основные особенности российских руководителей – неспособность принимать решения и жмотство. Тусовщиков целесообразно использовать в связке со злобным дожимщиком, который будет реализовывать наработанные ими наметки. Задействуем классический прием «добрый следователь, злой следователь». Есть особенно гнусные тусовщики, которые завязывают контакты не для фирмы, а лично для себя. Поймите меня правильно. Все мы используем в личных целях контакты, налаженные в процессе работы. Однако, если тусовщик опустился настолько, что использует клиентов в личных целях, а на интересы фирмы забил, его надо срочно привести в чувство. Если коммерческий документооборот организован правильно, то после разборки с пакостником его контакты остаются у вас. Наконец, трусы. Это более запущенный вариант той же болезни, что и тусовщики. Некоторых можно попробовать лечить теми же методами. Острота заболевания спадает после нескольких успешных дожимов клиентов. Разумеется, сделанных совместно. Многих же проще всего пристрелить, чтобы не мучились. Вариант третий. Мало встреч, много звонков. В этом случае также не лишне проанализировать анкеты клиентов, но то, что сотрудник работает малоэффективно, ясно и без них. Прикинем раскладку времени в течение рабочего дня. За час работы по нашей технологии первого звонка в среднем нужно делать 10-15 холодных звонков из расчета 50 рабочих минут и 10 минут на отдых. На звонок по заранее составленному длинному списку уходит от 2 до 5 минут. Боец трудится с 9 утра до 6 вечера, 30 минут на оперативку, 30 минут на обед. Остается 8 часов полноценного рабочего времени. Если нет встреч, назначенных на этот день, можно сделать от 80 до 120 звонков. Если сотрудник проводит одну встречу в день, у него все равно остается не менее 4-5 часов, что дает от 40 до 75 звонков. А сколько он реально делал звонков за день всю предыдущую неделю? Вот как звучит одно из моих распоряжений по данной теме, которое я разослал руководителям продаж наших филиалов. В последнее время мне часто сообщают, что статистика встреч с клиентами не выполняется потому, что назначается две встречи в день, но часть из них слетает. В качестве лекарства от этой болезни предлагаю следующее. Во-первых, ввести корпоративный стандарт. У каждого коммерсанта должно назначаться не менее 3 встреч в день. При их планировании предполагается, что с одной встречи вы сразу едете на следующую. Старайтесь, чтобы встречи назначались удобно для последовательных переездов. Во-вторых, 3 встречи в день, безусловно, можно провести. Если же некоторые слетают, то мы получаем как раз необходимые нам 10 встреч в неделю. В-третьих, если на сегодняшний и 3 ближайших рабочих дня назначено менее чем по 3 встречи, то все свободное время в офисе коммерсант должен сидеть на телефоне и назначать дополнительные встречи через холодные звонки. В-четвертых, если заканчивается список клиентов для холодных звонков, коммерсант должен незамедлительно составлять дополнительный список, после чего вновь садиться за холодные звонки. В-пятых, руководители продаж лично и коллегиально ответственны за то, чтобы все время нахождения в офисе каждый коммерсант, включая самих руководителей, впахивал. А вне офиса все рабочее время был на встречах с клиентами. Для этого лучше всего установить сменные дежурства руководителей в офисе. В данный момент рабочего времени хотя бы один руководитель должен присматривать за сотрудниками, чтобы они интенсивно работали и не расслаблялись. Руководители должны также помогать друг другу впахивать и при необходимости напрягать друг друга в порядке взаимопомощи. Только желательно делать это не на глазах у рядовых сотрудников. Прошу боссов регионов и руководителей продаж внедрить данный стандарт. Если сотрудник делает достаточно много звонков, но встречи не назначаются и продажи не идут, то причин может быть несколько. Возможно, криво составлены длинные списки, об этом мы уже говорили, или сотрудник неэффективно делает звонки. Это наверняка так, если у других сотрудников соотношение назначенных встреч к сделанным звонкам выше в несколько раз. В этом случае могут быть полезны тренинги холодных звонков и совместные полевые звонки, при которых несколько сотрудников вместе садятся к телефону, по очереди звонят клиентам и разбирают звонки друг друга. Возможно, предложение компании абсолютно неинтересно клиентам. Это предложение подкрепляется тем, что у всех, даже самых опытных бойцов, выхлоп от холодных звонков одинаково низок. Однако возможен и другой вариант. Предложения нормальные, но команда пока не научилась делать холодные звонки. Если в первой неделе работы встречи назначаются в одном случае из 20 звонков, это уже неплохой признак. Возможно, результативность постепенно удастся довести до 1-3, а у талантливых сотрудников 3-5 назначенных встреч из 5 звонков. Это вполне возможно с помощью нашей технологии первого звонка. Вариант 4. Мало и встреч, и звонков. Корень проблемы может быть в заминках в работе молодого и неопытного сотрудника, либо в патологической лени. Нужно определить, в каком именно месте возникла заминка. Если есть куда звонить, то есть в длинном списке много непроработанных позиций, то изменить ситуацию проще всего лично. Садитесь рядом с сотрудником к телефону, и пусть он начинает звонить в вашем присутствии. Лучше всего, если у вас есть собственный список, и вы звоните по очереди. Если у сотрудника длинный список закончился и рука не поднимается сделать новый, тогда по тому же принципу вы садитесь и делаете длинный список вместе с ним. После чего, вполне возможно, придется еще и вместе звонить. Если пару раз вы выполняете что-то с сотрудником вместе, а потом он делает это самостоятельно, нормально, без напоминаний и понуканий, то дело в обучении. Однако если каждый раз приходится садиться вместе с ним и постоянно его пинать, дело в матушке лени. Сами решайте, вкладывать ли ваши усилия в сотрудника дальше или направить его на усиление рынка труда. Впрочем, не ждите от сотрудников слишком многого. Вы не просто должны вести себя с ними как с малыми детьми. Часто они и есть малые дети. И последнее. Всегда помните, что главное – результат, то есть продажи. Статистика коммерческой работы нужна для обеспечения результата, а не сама по себе. Поэтому, если боец выполнил план продаж за месяц при отвратительной статистике звонков и встреч, то он все равно неплохой сотрудник. Вы можете говорить ему о необходимости лучших результатов, но о наказаниях и ущемлении в правах здесь речь идти не должна ни при каких обстоятельствах. Кроме, пожалуй, прямого нанесения ущерба компании, например, воровства. Если же сотрудник стабильно выполняет план продаж, но органически не способен вовремя приходить на работу, не сделать ли ему свободный график посещений в качестве личной льготы? А если сотрудник проводит достаточно встреч, но не дает результат, это его беда, а не вина. И ваша задача ему помочь. Если сотруднику не удается назначать встречи, но он хотя бы делает много звонков, это старательный сотрудник, из него при вашей поддержке еще может выйти толк. Разумеется, отношение к нему не может быть таким жестким, как к лентяю, который махнул рукой и на звонки, и на встречи. Вернемся к опросу сотрудников на отчетно-контрольном совещании. Напоминаю, что мы проводим его в темпе. И третий вопрос – что у вас в наметках? Ответы заносим в список наметок или сверяем с уже имеющимися списками, вносим необходимые изменения. Сразу определимся со стандартами, которых будем придерживаться. Пусть сотрудник занимается мелкими и средними корпоративными заказчиками. Тогда для плодотворной работы ему необходимо держать параллельно 30-40 клиентов в стадии плотной проработки. В случае с крупными и средними корпоративными заказчиками эффективнее вести в параллельной плотной проработке 10-15 клиентов. Если их меньше, то коммерсант недостаточно загружен. Если больше, то с кем-то из них теряется качество личного контакта, и он автоматически слетает. При работе с крупными и средними заказчиками приемлема одна встреча в неделю. 2-3 встречи в день как раз и дают те 10-15 встреч в неделю, которые нужны для качественной проработки 10-15 заказчиков. Приходится ждать, пока кто-то из них либо проплатит и компания выполняет свои обязательства по этому контракту, либо слетит. Тогда коммерсант имеет возможность включить в свой рабочий список новых клиентов. Клиент находится в стадии плотной проработки с момента, когда ему было сделано первое конкретное предложение, и вплоть до подписания договора, выплаты денег и, что очень важно, полного исполнения обязательств компании перед клиентом. Необходимое количество клиентов плотной проработки легко проверить по рабочему журналу сотрудника. Впрочем, серьезные проверки рабочих журналов и просмотр анкет клиентов обычно выполняются уже после отчетно-контрольного совещания. А непосредственно на совещании нужно проконтролировать наметки, то есть те контракты, по которым можно ждать выплаты денег в ближайшее время. Для коммерсантов, работающих с мелкими и средними корпоративными заказчиками, 10 и более наметок неплохо, 7-9 приемлемо, 4-6 плохо, менее 4 отвратительно. Наметок может быть мало потому, что коммерсант не умеет вскрывать потребности или из-за того, что слишком долго топчется по старой базе и давно не делал новых длинных списков. Или он патологически боится холодных звонков и всячески их избегает. Методы лечения этих болезней мы уже обсуждали. Однако то, что у коммерсанта много наметок, еще не означает, что у него будет много продаж. При записи наметок в свой список вы фиксируете не только название организации заказчика, но и какие товары и услуги должны быть предложены, на какую сумму, до какого числа должна быть оплата. То есть, какое следующее действие должно произойти с этим клиентом и когда. Тут сразу становится ясно, насколько реалистично видят коммерсанты перспективы своих продаж. Вы должны уточнять детали очень жестко и вскрывать все необходимые подробности по каждому перспективному контракту. В этом процессе как раз и определяются следующие реальные действия с данными клиентами. В итоге у вас образуется список наметок в произвольной форме. На следующих совещаниях сначала идет проверка по уже имеющимся наметкам, а потом вносятся необходимые изменения и дополнения. Потому насколько выполняются поставленные задачи в согласованные сроки, можно судить о том, насколько реально ведется коммерческая работа каждым из сотрудников и каковы перспективы продаж. В конце совещания кратко подводятся итоги и дается пинок сотрудникам, побуждающий их немедленно приступать к работе. Принципиально важных результатов совещания по каждому сотруднику должно быть два. Первый. В списке наметок зафиксировано текущее положение дел по ожидаемым проплатам. Второй. По результатам анализа коммерческой работы сотрудника сделаны выводы и даны рекомендации. Либо сотрудник работает на должном уровне и получает похвалу, либо необходимы незамедлительные конкретные действия по исправлению ситуации. Должно быть определено ближайшие конкретные действия по каждому проблемному сотруднику и предусмотрены меры для его успешного выполнения. Определены дата и время контроля.